Постепенно сияние погасло, и вечерняя мгла поглотила кокон, а вместе с ним и маленькую Аомаме. Но даже когда стало невозможно сказать, случилось ли это на самом деле, пальцы Тенго помнили прикосновение к ее руке и теплоту, которую она ему завещала. «И этой памяти не исчезнуть уже никогда», — думал Тенго, возвращаясь на поезде в Токио. 20 лет он прожил, помня силу ее рукопожатия. А теперь будет жить дальше, вспоминая теплоту ее пальцев. В узком перешейке между горами и взморьем электричка вписалась в крутой поворот, и в окне замаячили 2 луны. Они висели в небе над морем, большая желтая и маленькая зеленоватая. Далеко или близко, не разобрать. Их призрачное сияние тысячекратно преломлялось в морских волнах, точно в битом стекле. Пока поезд сворачивал, 2 луны переползали к краю окна, будто намекая на что-то осколками света в воде, и, наконец, исчезли из виду. «В этом мире нужно как-то жить дальше», — подумал Тенго, закрыв глаза. «Что это за мир? По каким правилам он будет вертеться? Пока непонятно. Что в нем случится завтра? Не знает никто». «Ну и ладно, и слава богу». «Бояться нечего», — сказал он себе. «Что бы там ни ждало впереди, ты найдешь способ выжить в этом двулунном мире, если не забудешь ее теплоту и не потеряешь себя». Очень долго он ехал, не открывая глаз, а когда открыл, за окном тянулись сумерки ранней осенней ночи. Никакого моря уже было не различить. «Я найду тебя, Аомаме», — решил он бесповоротно. «Чего бы это ни стоило, в каком бы мире ты ни жила и кем бы ни оказалась». Конец второй книги.